Фацелия. Давным-давно это было, но быльем еще не поросло, и я не дам порастать, пока сам буду жив. В то далекое чеховское время мы, два агронома, люди между собой почти незнакомые, ехали в тележке в старый Волоколамский уезд по делам травосеяния. По пути нам было целое поле цветущей синей медоносной травы фацелии. Солнечный день среди нашей нежной подмосковной природы это яркое поле цветов казалось чудесным явлением. Синие птицы как будто бы из далекой страны прилетели, ночевали тут и оставили после себя это синее поле. Сколько же там мне думалось в этой медоносной синей траве, теперь гудит насекомых. Но ничего не было слышно из-за тарахтения тележки по сухой дороге. Очарованный этой силой земли, я забыл о делах травосеяния, и только чтобы послушать гул жизни в цветах, попросил товарища остановить лошадь. Сколько времени мы стояли, сколько я был там с синими птицами, не могу сказать. Полетав душой вместе с пчелами, я обратился к агроному, чтобы он тронул лошадь, и тут только заметил, что этот тучный человек с круглым, заветренным, простонародным лицом наблюдал меня и разглядывал с удивлением. «Зачем мы остановились?» — спросил он. «Да вот», — ответил я, — «пчел мне захотелось послушать». Агроном тронул лошадь. Теперь я, в свою очередь, вгляделся в него сбоку и что-то заметил. Еще раз глянул на него, еще, и понял, что этот до крайности практичный человек тоже о чем-то задумался, поняв через посредство, быть может, меня, роскошную силу цветов этой фацелии. Его молчание мне становилось неловким. Я спросил его о чем-то незначительном, лишь бы не молчать, но он на вопрос мой не обратил ни малейшего внимания. Похоже было, что мое какое-то неделовое отношение к природе, быть может, просто даже молодость моя, почти юность, вызвали в нем свое собственное время, когда каждый почти бывает поэтом. Чтобы окончательно вернуть этого тучного красного человека с широким затылком к действительной жизни, я поставил ему по тому времени очень серьезный практический вопрос. «По-моему, — сказал я, — без поддержки кооперации наша пропаганда травосеяния — пустая болтовня». «А была ли у вас, — спросил он, — когда-нибудь своя фацелия?» «Как так? — изумился я. «Ну да, — повторил он. — Была ли она?» Я понял и ответил, как подобает мужчине, что, конечно, была, что как же иначе. «И приходила?» — продолжал он свой допрос. «Да, приходила. Куда же делась-то?» Мне стало больно. Я ничего не сказал, но только слегка руками развел, в смысле «нет ее, исчезла!» Потом, подумав, сказала Фацелии, «как будто ночевали синие птицы». И оставили свои синие перья. Он помолчал, глубоко вгляделся в меня и заключил по-своему. Ну, значит, больше она уже не придет. Я, глядев в синее поле фацелии, сказал, от синей птицы этой лежат только синие перышки. Мне показалось, будто он силился, и, наконец, завалил над моей могилой плиту. Я еще ждал до сих пор, а тут как будто навсегда кончилось, и она никогда не придет. Сам же он вдруг зарыдал. Тогда для меня его широкий затылок, его плутоватые, залитые жиром глазки, его мясистый подбородок исчезли, и стало жаль человека, всего человека в его вспышках жизненной силы. Я хотел сказать ему что-то хорошее, взял вожжи в свои руки, подъехал к воде, намочил платок, освежил его. Вскоре он оправился, вытер глаза, взял вожжи опять в свои руки и мы поехали по-прежнему. Через некоторое время я решился опять высказать, как мне казалось тогда, вполне самостоятельную мысль о травосеянии, что без поддержки кооперации мы никогда не убедим крестьян ввести все в оборот клевер. «А ночки-то были?» — спросил он, не обращая никакого внимания на мои деловые слова. «Конечно, были», — ответил я, как настоящий мужчина. Он опять задумался и, такой мучитель, опять спросил: «Что же, одна только ночка была?» Мне надоело. Я чуть-чуть рассердился, овладел собой, и на вопрос «одна или две» ответил словами Пушкина: «Вся жизнь одна ли, две ли ночи?» На иных березах, обращенных к солнцу, появились сережки золотые, чудесные, нерукотворные. На других только наклюнулись почки. На третьих раскрылись и уселись, как удивленные всему на свете, маленькие зеленые птички. Там на тонких веточках сидят вот и там, и там. И все это нам, людям, не просто почки, а мгновение. Пропустим, не вернуться, и только из множества множеств кто-то один счастливец, стоящий на очереди, осмелеет, протянет руку и успеет схватить. Ночью мысль какая-то неясная была в душе. Я вышел на воздух и мысль свою в реке увидал. Вчера эта река при открытом небе перекликалась со звездами, со всем миром. Сегодня закрылось небо, и река лежала под тучами, как под одеялом, и больше с миром не перекликалась. Нет. И вот тут-то я узнал в реке свою мысль о себе, что невиновен я тоже, как и река, если не могу перекликаться со всем миром, закрытый от него темными покрывалами моей тоски об утраченной Фацелии. Так я и видел эту реку, что под темными тучами не могла перекликаться со всеми, но все равно оставалась рекой и сияла во тьме и бежала. А в темноте под тучами рыба, чуя тепло в природе, плескалась гораздо сильнее и громче вчерашнего, когда звезды сияли и сильно морозило. Какое чудесное утро! И роса, и грибы, и птицы. Но только ведь это уже осень. Березки желтеют, трепетная осина шепчет: «Нет опоры в поэзии, роса высохнет, птицы улетят, тугие грибы все развалятся в прах, нет опоры». И так надо мне эту разлуку принять и куда-то лететь вместе с листьями. Все было прекрасно на этой тяге, но вальдшнеп не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания. Сейчас вот вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом она не пришла. Она любила меня, но ей казалось этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству, и она не пришла. И так я ушел с этой тяги своей и больше не встречал ее никогда. Такой сейчас чудесный вечер, птицы поют, все есть, но вальдшнеп не прилетел. Столкнулись две струйки в ручье, послышался всплеск, и ничего, по-прежнему вода мягко катится по весеннему лугу. А после оказалось, раздумывал я, из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так на место одного лица стало все как лицо. И я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям, Я был счастлив, и единственное, чего мне еще не хватало, это чтобы счастливы, как я, были все. Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить, потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы, как я, попробуй-ка, забудь свои неудачи в любви и перенеси свое чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели. И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла. Счастье зависит лишь от любви, была она или не была. Самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от таланта. Так я думал, пока не стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал?» Дочь Фацелии. Я потерял ее вовсе из виду, и с тех пор много лет прошло. Я до того утратил ее черты, что не мог бы по лицу узнать ее, и только вот одни глаза, похожие на две северные звездочки, это я бы, конечно, узнал. И случилось однажды. Я зашел в комиссионный магазин купить себе одну вещь. Мне удалось эту вещь найти и купить. С чеком в руке я стал в очередь. Рядом же была очередь вторая, из тех, у кого были только крупные деньги. В кассе не было разменных денег. Одна молодая женщина из той очереди попросила у меня разменять 5 рублей. Ей нужно было всего лишь 2 рубля. У меня было мелких только 2 рубля, и я охотно предложил взять от меня эти 2 рубля. Вероятно, она не поняла меня, что я желаю просто отдать ей, подарить деньги. А может быть, она была такая милая, что победила в себе чувство ложного стыда и хотела стать выше условных мелочей? К сожалению, протягивая деньги, я взглянул на нее и вдруг узнал те самые глаза, те самые 2 северные звездочки, как у Фацелии. В одно мгновение это я успел через глаза заглянуть внутрь ее души, и мне успело мелькнуть, что, может быть, это дочь ее. Но денег от меня после такого заглядывания взять оказалось невозможным. А может быть, она только тут успела сообразить, что деньги я хочу ей незнакомой подарить. Подумаешь, деньги-то какие, всего 2 рубля. Я протянул руку с деньгами. Нет, сказала она, так взять я от вас не могу. А я-то в ту минуту, узнавая те глаза, готов был отдать ей все, что у меня было. Я готов был по одному ее слову побежать куда-то и принести ей еще и еще. Умоляющим взглядом, как нищий из нищих, я поглядел и попросил: «Возьмите же!» «Нет», — повторила она. И когда у меня сделался вид совершенно несчастного, брошенного, измученного бездомьем человека, она что-то вдруг поняла, улыбнулась той самой прежней своей улыбкой Фацелии и сказала: «Мы сделаем так. Вы у меня возьмете 5 рублей и мне дадите 2. Хотите?» С восторгом я взял у нее 5 рублей и видел, что восторг мой она хорошо поняла и оценила. Думал о старой липе с такой морщинистой корой. Сколько времени она утешала старого хозяина и утешает меня, вовсе и не думая ничего о нас. Я смотрю на ее бескорыстное служение людям, и у меня, как душистый липовый цвет, распускается надежда. Может, когда-нибудь и я вместе с ней процвету. Горе, скопляясь в одной душе больше и больше, может в какой-то прекрасный день вспыхнуть, как сено, и все сгореть огнем необычайной радости. Почки раскрываются, шоколадные с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит большая прозрачная светлая капля. Возьмешь одну почку, разотрешь между пальцами, и потом долго все пахнет тебе ароматной смолой березы, тополя или особенным воспоминательным запахом черемухи. Вспоминаешь, как бывало, забирался наверх по дереву за ягодками, блестящими черно-лаковыми, и ел их горстями прямо с косточками, и почему-то от этого никогда ничего, кроме хорошего, не бывало. Вечер теплый, и такая тишина, что ждешь чего-то напряженно. Должно же что-нибудь случиться в такой тишине. И вот, кажется, пришло. Кажется, начинают шептаться между собой деревья. Береза белая с другой березой белой издали перекликаются. Осинка молодая стала на поляне, как зеленая свеча, находит себе такую же свечу. Черемуха черемухи подает ветку с раскрытыми почками. Итак, если с нами сравнить, мы звуками перекликаемся, а у них аромат. Сейчас каждая порода окружена своим ароматом. Когда начало темнеть, стали в темноте исчезать почки, но капли на них светились, и даже когда ничего нельзя было понять, в темной тесноте кустарников капли светились. Одни только капли до неба, капли брали у неба свой свет и светили нам в темном лесу. Мне казалось, будто я весь собрался в одну смолистую почку и хочу раскрыться навстречу единственному неведомому другу, такому прекрасному, что при одном только ожидании его все преграды движению моему рассыпаются ничтожную пылью. Кукушка во время моего отдыха на поваленной березе, не заметив меня, села где-то почти рядом и с каким-то придыханием, вроде того, как если бы нам сказать «А ну-ка попробую, что будет», кукукнула. «Раз», — сказал я по старой привычке, загадывая, сколько лет еще остается мне жить. «Два». И только она выговорила свое «ку» из третьего раза, и только собрался я сказать свое «три», «кук» выговорила она и улетела. Свое «три» я так и не сказал. Маловато вышло мне жить, но это не обидно. Я достаточно жил, а вот обидно, что если эти два с чем-то года будешь все собираться для какого-нибудь большущего дела, и вот соберешься, начнешь, а там вдруг «кук» все кончится. Так стоит ли собираться? «Не стоит», — подумал я. Но, встав, бросил последний взгляд на березу, и сразу все расцвело в душе моей. Эта чудесная упавшая береза для последней своей, для одной только нынешней весны, раскрывает смолистые почки. Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов. И мне так хорошо было пройтись по этому лугу, я думал, значит, недаром неслись весной мутные потоки. Солнышко на восходе показалось и мягко закрылось. Пошел дождь, такой теплый и живительный для растения, как нам любовь. Да, этот теплый дождь, падающий на смолистые почки оживающих растений, так нежно касается коры, прямо тут же под каплями изменяющий цвет, что чувствуешь, это теплая небесная вода для растений, то же самое, что для нас любовь. И та же самая любовь, как и у нас, та же самая их вода, любовь, внизу обмывала, ласкала корни высокого дерева, и вот оно сейчас от этой любви воды рухнуло и стало мостом с одного берега на другой, а небесный дождь, любовь, продолжает падать и на поваленное дерево с обнаженными корнями, и от этой самой любви, от которой оно повалилось, теперь раскрываются почки и пахнут смолистыми ароматами, и будет оно цвести этой весной, как и все цвести и давать жизнь другим.